Короткие рассказы для детей. История 80-я. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Книга Иова, 33 глава, 14, 15, 16 стих. В одной деревне жил один верующий крестьянин. У него было трое детей и мудрая жена, которая, несмотря на множество хозяйственных работ, читала вместе с детьми Библию и затем молилась с ними. И Господь благословлял их хозяйство, благословлял животных на дворе и урожай на поле. Однажды ночью крестьянину приснился сон. Он видел Господа Иисуса Христа в сиянии и во славе на небе. Бесчисленное множество ангелов явилось вместе с ним. Они пели о красоте небесного мира и о любви Божьей. Сначала крестьянин также торжествовал и восторгался во сне. Такой красоты он еще ни разу не видел. Но вскоре он опечалился, так как заметил, что Спаситель на многих верующих смотрел с большой любовью и нежностью, а его как будто не замечал. Крестьянин подумал: «В чем же дело, что Спаситель меня знать не хочет?» Но неожиданно Иисус с великой любовью посмотрел ему в глаза и сказал: «Хочешь ли ты сделать добро и посетить одного из моих учеников?» «О да, Господи!» — воскликнул крестьянин во сне. «С большим удовольствием! Кто же это? Кому я должен помочь?» Тут крестьянин проснулся, и чудесный сон исчез. Он еще рассуждал о том, что бы этот сон значил, как вдруг кто-то постучался в дверь. В дверях стоял маленький мальчик и умолял побыстрее съездить в город за врачом, потому что отец его лежит при смерти. Крестьянин тут же запряг свою лошадь и поехал. Пока врач находился у больного, крестьянин запряг своих волов в плуг и поехал на поле больного. Он целый день пахал и боронил, потому что знал, что сосед не так скоро выздоровеет и не сможет обработать свое поле. А на дворе уже вовсю хозяйничала весна, и вспашку поля нельзя было откладывать. Когда он вечером, совсем усталый, возвратился домой со своей старшей дочерью, жена вышла ему навстречу и подала большую кружку с вкусным виноградным соком и сказала: «Ты хорошо сделал, что помог нуждающемуся человеку. Господь наградит тебя за это». Хотя крестьянин целый день работал и устал, но вечером он вместе со своей семьей радостно пел: «Он вернется! Он вернется на землю! Царь славы! Взять жемчужинки живые, любимые им! Словно ясные звезды, что на небе сверкают, так они воссияют на царском венце. Он возьмет их, Он возьмет их в небесное царство. От земли Он соберет их, любимых своих».